На прошлой неделе я рассказал вам историю, личную историю, которая произошла с нами, с нашей семьей, когда мы ехали отдыхать в Новороссийск, мы не сели на поезд. И нам пришлось нагонять поезд 2,5 часа на машине, мы 200 километров проехали для того, чтобы все-таки сесть на поезд и добраться до того места, куда мы хотели добраться. У меня вопрос, как вы думаете, была ли у нас вера, что мы догоним поезд и сядем на него? Да, действительно, ну, глупо, да, если у нас нет никакой веры, что мы догоним поезд и сядем на него. Зачем? Зачем мы берем такси, платим кучу денег и едем за 200 километров в Котельниково? Сегодня мы поговорим о вере. Поговорим о вере, о том, что такое вера и какое отношение она имеет к нам, верующим в Бога. Вообще, самое лучшее, на мой взгляд, объяснение слова «вера», что такое вера, записано в Библии. И давайте посмотрим это место. Оно просто объясняет, что такое вера, не обязательно вера в Бога. Просто, что такое вера? Давайте посмотрим. Можете не открывать, но я вывел этот стих, мы еще вернемся к нему сегодня. Евреям 11 глава, 1 стих написано: «Вера есть, вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность невидимого». Вера есть осуществление. Вера движет наши поступки. Абсолютно каждый человек в своей жизни использует веру. Его дела отталкиваются от веры. Поступки во многом они вытекают из того, во что человек верит. Вы поступаете в университет. Вы сдаете экзамен там, в университете. У вас есть вера, что вы поступите? Ну, я знаю, что у некоторых слабая вера, да, что они поступят. Они сомневаются, ну, может быть, поступлю, может быть, не поступлю. Но вы уже сидите, вы сдаете экзамен. Естественно, хоть горчичное зерно, но вера у вас есть. Иначе бы вы не сидели. Это глупо, абсолютно глупо сидеть там, время терять, пытаться сделать то, что ты уже знаешь, не свершится. Вы стоите в очереди в поликлинике. У вас есть вера, что вы к врачу попадете? Слабое, с горчичное зерно. Но вы стоите там, вы в поликлинике, значит, хоть какая-то вера у вас есть, что вы попадете к врачу, иначе бы вы там не стояли, а? Вы садитесь в маршрутку или в машину свою для того, чтобы добраться, допустим, вот сегодня до церкви добраться. У вас есть хоть какая-то вера, что вы доберетесь? Слабая, в зависимости от того, какая машина или маршрутка, да? Но все-таки есть, вы уже залезли, вы уже едете, вы уже на пути. Естественно, что вера, она движет вами в этот момент. Вы надеетесь, вы осуществляете то, что ожидаете. Вы ожидаете, что вы сегодня в церкви будете, вы ожидаете этого, вы осуществляете это. Ваша вера облекается в дела. Вера есть осуществление ожидаемого. И нам стоит всегда помнить это, когда мы читаем Библию, когда натыкаемся на слово «вера». Важно осознавать, что вера подразумевает все-таки осуществление чего-либо, активность определенную. В наше время вера воспринимается многими как согласие. Согласие с чем-то, допустим, с доктриной какой-то. Иисус Христос – Сын Божий. Вы верите в это? Вы можете спросить кого-то. Да, конечно, я верю, что Иисус Христос – Сын Божий. Он воскрес из мертвых. Верите? Вот на Пасху, кстати, вся наша страна верит в это, что Иисус Христос воскрес из мертвых. Потому что кого не спросишь, Иисус воскрес, все говорят: аминь, воистину воскрес. Все как бы верят, да? Грешить нехорошо. Ну да, я верю в это, грешить нехорошо. Божья воля, чтобы мы воздерживались от греха. Ну да, я верю в это. Но зачастую это всего лишь согласие с мыслью определенной. Хорошая мысль. Библейская мысль, да, да. Но зачастую у некоторых это совершенно не воплощение этой мысли в деле в какой-то. Это просто согласие с какой-то мыслью. Вот такая вера в Библии. Я, может быть, кого-то шокирую сегодня. Вот такая вера названа мертвой верой. Пустой, бесполезной, не спасающей. Мы все знаем, что человек спасается верой. в Бога. Тут мы в церкви, мы часто слышим учение библейское. Мы уже научены, да, за несколько лет, мы научены, что человек спасается верой, как Авраам. Без веры угодить Богу невозможно. И верующие названы, мы с вами вот названы детьми Авраама. Мы приобретаем праведность от Бога по вере, как Авраам. Что Авраам еще жил до закона, до возникновения такой нации, как Израиль. До всей этой истории Авраам уже был назван другом Божьим и праведным человеком. И все это он приобрел по вере. Но была ли вера Авраама просто интеллектуальной? Или все-таки он делал что-то, чтобы он стал таким человеком, другом Божьим и праведным перед Богом? Давайте посмотрим Иакова 2 главу, с 21 стиха. Иаков здесь пишет об Аврааме. «Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака, сына своего?» Все помните эту историю, да? «Видишь ли, что вера содействовала делам его», то же самое, да, осуществление ожидаем, «содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства и исполнила слово Писания. Веровал Авраам Богу, это вменилось ему в праведность, и он наречен другом Божьим. Видите ли, что человек оправдывается делами, а не верой только? Подобный Раав блудница не делами ли оправдалась, приняв соглядатаев и отпустив их другим путем? Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва». Говоря о вере Авраама, Яков задает вопрос, не делами ли оправдался Авраам, отец наш? Вот казус. Только что мы с вами говорили, что человек оправдывается только верой. А он задает такой вот вопрос. Вы читали Библию, вы знаете, не делами ли оправдался Авраам? Так делами или верой оправдался Авраам? Как он умудрился стать другом Божьим? Делами или верой? Чем он угодил Богу? Делами, верой, верой, делами. Наверное, все-таки верой и сделал. Вера без дел не может быть угодной Богу, так ведь? Он угодил верой, да? Он угодил верой. Но мы только что с вами прочитали, что вера без дел мертва. И Авраам и Раав, они доказали свою веру делами определенными. Они показали ее. Она была видима, да, Богу. Вера есть. Осуществление ожидаемого. Их вера не была просто интеллектуальной. Она была практичной. В 14 стихе этой же 2 главы Иаков задает вопрос такой, что польза, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет. Может ли эта вера спасти его? Так много людей говорят, что они верят. Но Иаков говорит, что хорошо, человек говорит, что он верит, но дел никаких не имеет. Может ли такая вера спасти его? Иисус не один раз говорил людям такую фразу, и вы наверняка ее помните. «Иди, вера твоя спасла тебя». И каждый раз это связано с поступком человека. Не просто с его интеллектуальной верой, но с поступком человека. Человек делал что-то. Допустим, ну, единственное, может быть, историю я приведу, в пример, который мне сразу пришла на ум, Матфея 9 глава, там описывается женщина, у которой была проблема со здоровьем 12 лет, кровотечение и прочее, и она не могла исцелиться, и очень жалко этого человека было. Но вот она сказала сама в себе, что если я увижу Иисуса, встречу Его, проберусь к Нему и коснусь Его, хотя бы даже не Его, а вот края одежды Его, то я получу исцеление. И она сделала это. Она пробралась к Нему, к Иисусу, подошла сзади, коснулась одежды. Написано, что Иисус почувствовал, как сила вышла из него. Он говорит, кто прикоснулся ко мне? И когда изобличили женщину, сказали, вот она, и она призналась. Иисус посмотрел, он нисколько не осуждал ее, хотя по закону ей запрещено было касаться кого-либо вообще при такой болезни. Она коснулась края одежды Иисуса. И он говорит, иди, дочь моя, он сказал, вера твоя спасла тебя. И в тот час написано, женщина с того часа стала здоровой. То есть в этот момент ее вера движимая вот этим поступком. То есть она не просто сидела дома и говорила, что я могу исцелиться. Она пошла и сделала, что она сделала определенные шаги навстречу Иисусу. И получила от Иисуса то, что очень желала получить. Давайте посмотрим 15 стих 2 главы Иакова. «Если брат или сестра наги и не имеет дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет, иди с миром, грейся и питайся, но не даст им потребного для тела, что пользы, так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе». Заметьте, есть хорошие слова. Грейтесь, питайтесь, идите с миром. Мы мир вам желаем, благословляем вас, помолимся за вас. Но дела нет. Те дела, которые прописаны в Писании о том, чтобы мы заботились о ближних, о братьях, о сестрах, пропитания нет у этих людей. А мы их благословляем словами, а не хлебом. Что пользы, говорит Иаков. Такая вера, он говорит, никого не спасет, она мертвая какая-то вера. Но как же доктрина, может быть, скажете вы. Я же правильно верю в Иисуса. Есть столько людей, они заблуждаются. Они верят непонятно в кого вообще. А я верю правильно. Я верю, что Иисус Христос есть Сын Божий, что Он умер, воскрес, ну, в Троицу. Я все это верю, я все правильно верю. 19 стих. Ты веруешь, что Бог един, то есть правильно, да, вот Бог ведь един, Писание говорит, что Он един. Хорошо делаешь, и бесы веруют, и трепещут, но хочешь ли знать неосновательный человек, что вера без дел мертва? Он постоянно это одну и ту же фразу говорит, заметили? Хочешь ли знать, помнишь ли, вера без дел мертва? Веруешь правильно? Поздравляю тебя, бесы тоже правильно верят. Бесы не заблуждаются в своих доктринах касательно Бога. Они знают, кто такой Бог. Какой он? Что он святой, что он праведный, что он справедливый, что он страшный и так далее. Они знают все, что мы знаем. А может быть, даже и больше. Но это не помогает им никак. Царство Божие они, естественно, не унаследуют. Написано, что они даже трепещут, их колотят от страха перед Богом. Что производит наша вера в нас? Чуть раньше, 18 стих, он говорит, кто-нибудь скажет, ты имеешь веру, я имею дела. Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих. Яков говорит, ну, то есть вот здесь как бы воображаемый собеседник, он разговаривает с ним, он говорит, покажи мне веру твою без дел твоих. Ты сможешь это сделать? Ты сможешь показать мне твою веру, но совершенно без дел? Нет. Ни один человек не может показать веру. То есть, как многие говорят, вера – это что-то очень личное, глубокое внутри. А дальше Иаков говорит, а я покажу тебе веру мою из дел моих. Именно этим занимался Авраам, Раав. Да? То есть, они показывали веру из дел. То есть, их дела показывали, что у них была вера, истинная вера в Бога. И Иаков говорит, я могу тебе показать свою веру. Как ты можешь мне показать свою веру? Как вообще возможно показать веру? Он говорит, делами. Я покажу тебе из дел моих, во что я верю. В наше время вообще часто можно услышать, что веру не стоит показывать. Не нужно ее демонстрировать. Это глубоко личное, что-то скрытое внутри. Даже неприлично спрашивать человека о его вере. Знаете, почему люди не желает показывать свою веру в Бога публично. Потому что их вера, говоря языком Иакова, просто труп. Там действительно нечего показывать, нечем хвалиться-то. Нечего показать. Люди просто не хотят это показывать. Человек, который верит, он выражает свою веру, она становится видимой через дела. Как Иаков говорит, я покажу свою веру. Делами и сделал. Человек, который верит, он посвящает свою жизнь Христу, он крестится, он присоединяется к церкви, то есть он выражает, все это есть выражение его веры в Иисуса Христа и следование Слову. Если он говорит, я верю в Библию, он начинает поступать так, как Библия описывает нам весь процесс спасения человека, покаяния, крещения, присоединения к церкви Божьей. Человек старается, если он действительно верит в Бога, он старается угождать Богу каждый раз, когда или читает, или слышит учение Библии. Он познает Бога и пытается свою жизнь устроить так, чтобы она была угодна Богу. Его волнует этот вопрос, угождает ли он Богу. Человек, который истинно верит в Христа, христианин, он начинает подражать Христу, он старается поступать так, как Христос поступал. Не без изъянов, естественно, никто из нас не совершенен. Но есть какой-то внутренний драйв, что ли, какое-то желание быть похожим на Христа. Христос становится идеалом человека, который полностью посвятил свою жизнь Богу. Человек говорит, что он верит, что Бог позаботится о его финансах, то это не просто интеллектуальная вера. Как правило, такие люди, они дают десятины, и они жертвуют. Будь то в церкви или кому-то еще. Почему? Потому что их вера, она выражается в каких-то делах. Они доверяют делами. Они просто говорят, ну я верю, что Бог позаботится. Нет, давайте я покажу, как я верю, мою веру из дел. Вот как я верю. Без веры угодить Богу невозможно. Мы давайте держать всегда в уме, что вера без дел мертва. Поэтому можете подумать, угодно ли это Богу, то, что я даю десятую часть и чту Бога таким образом, как это делали люди древности, что я кому-то помогаю, кому-то, кого-то благословляю, кому-то жертвую. Если человек верит, что Бог может исцелить, то он молится, он призывает Бога в помощники. Это не исключает, конечно же, там, использование медицины или лекарств. Не хочу, чтобы кто-то из нас в крайности впал, хотя бывают и совершенно удивительные исцеления без всяких лекарств, без всякой помощи врачей. Но я говорю про то, что если мы верим, что Бог исцеляет, это не должно быть просто интеллектуальным. Мы должны молиться и просить других людей молиться за нас. Если человек верит, что Евангелие должно распространяться, что нужно говорить о Христе другим людям, такой человек просто говорит. Или едет куда-то там, какой-то проект, на какую-то поездку миссионерскую, или просто на работе с кем-то разговаривает, или в семье своей, и так далее. То есть он говорит слова веры, от которых другие люди могут зажечься потом и уверовать. Настоящая вера, она активна, она действенна, и она спасает, как говорит Писание. И послание к евреям очень четко просматривается, эта мысль. Давайте откроем 11 главу послания к евреям. Если у вас карандаш или ручка, если вообще замечательно, можно будет отмечать определенные слова, которые я отметил у себя. Давайте прочтем с 4 стиха. Послание к евреям, 11 глава, с 4 стиха. Все открыли? Что написано там? Верую Авель, что? Принес. Вы видите глагол? Это только первый глагол. Давайте читать дальше. Верую Авель принес Богу жертву лучше, нежели Каин. Ей получил свидетельство, что он праведен. Да, то же самое, как Авраам, да? Что-то сделал, угодил Богу. Бог дал праведность. Как засвидетельствовал Бог о дарах его, ей он по смерти говорит еще. Веру Енох переселен был так, что не видел смерти, не стал его, потому что Бог переселил его. Ибо прежде переселения своего получил свидетельство, что угодил Богу. То есть он что-то делал. Без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что он есть, и ищущим его воздает. Верою Ной, получив откровение о том, чего еще не было видим, благоговея, приготовил ковчег для спасения дома своего. Ей он осудил весь мир и сделался наследником праведности по вере. То же самое. Праведность по вере. Он строил ковчег, повиновался Богу. Верую Авраам, какое слово? Повиновался призванию идти в страну, которую имел получить наследие, и пошел, не зная, куда идет, Мы часто мы идем туда, куда знаем, куда мы идем. Авраам вообще повиновался Богу, не зная, куда он идет. Его вера выражалась в этом следовании. Верую, опять, обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, с наследниками того же обетования. Ибо он ожидал города, имеющего основание, которое художник и строитель Бог. Верую сама Сара, будучи неплодна, получила силу к принятию семени, и не по времени возраста родила. Это тоже большое дело, если кто-то не знает. Ибо знала, что верен обещавший, и поэтому от одного, притом омертвелого, родилось так много, как звезд на небе, как бесчисленный песок на берегу морском. Все сии умерли в вере, не получив обетования, только издали видели он и радовались, и говорили о себе, что они странники, пришельцы на земле, ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут отечество. Если бы они в мыслях имели то отечество, из которого вышли, то было бы время возвратиться, но они... Что они делали? Стремились к лучшему, то есть к небесному. Посему Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. Веру Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака, имея обетование, принес единородного, о котором было сказано: в Исааке наречет тебе семя, ибо он думал, что Бог силен из мертвых воскресить, а почему и получил его предназнаменование. Веруя в будущее, Исаак благословил Иакова и Исаву. Верую Иаков, умирая, благословил каждого сына Иосифа и поклонился наверх жезла своего. Верую Иосиф при кончине напоминал об исходе сынов Израиля и завещал о костях своих. Верую Моисей по рождении 3 месяца скрываем, вот этот глагол, скрываем был родителями своими, ибо видели они, что дитя прекрасное, не устрашились царского повеления. Верую Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараона, и лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временно греховное наслаждение. И поношение Христово почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние. Верую оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы в виде невидимого, был тверд. Верую совершил он Пасху и пролитие крови, дабы истребитель первенцев не коснулся. К верую перешли они море черное, как по суше, на что покусившись египтяне потонули. Верую пали стены Иерихонские по 7-дневном обхождении, то есть они ходили 7 раз. Верую Рав блудница с миром, приняв соглядатаев, не погибла с неверную. Что еще скажу? Не достает мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне, о Ифае, о Давиде, о Самуиле, других пророков, которые, смотри, верую побеждали царство, верую творили правду, верую получали обетование, верую заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих и так далее, и так далее. Все это вера, вера, вера. Вы заметили обилие глаголов в этой главе? Вера выражена здесь, в глаголах. Все эти люди известны нам. Чем? Своими поступками. Хотя здесь, как некоторые называют эту главу, это галерея веры. То есть здесь возносятся люди веры в этой главе. Но мы с вами читали прежде всего о том, что они делали. Их дела, они вытекали из веры в Бога. И вера их не была пассивной. И они не просто верили в душе. Популярно сейчас говорить: я верю в душе. Каждый из них делал что-то в ответ на Божье Слово. Каждый из них пытался угодить Богу. И поэтому написано: Бог не стыдится их, называя себя, их Богом. Вокруг нас также множество людей, неверующих в Бога людей, но хороших людей. Я надеюсь, что вашу жизнь окружает, мою жизнь окружают люди, хорошие люди, они верят в Бога, но они хорошие люди, с ним приятно общаться, находиться рядом. И они тоже способны на какие-то дела, на добрые дела, на великие даже дела они способны. И у них есть своя вера. Потому что когда они делают дела какие-то, они верят в что-то, в справедливость верят, в добро верят, в любовь верят, в милосердие. Они в Бога не верят, у них нет веры в Бога. Но вообще они как бы верующие, у них своя какая-то вера есть. К сожалению, эта вера не может их спасти никак, потому что все их дела, они были сделаны за пределами веры в Бога. И эти дела, они не были направлены на прославление Бога. Не были сделаны на призыв, допустим, от Бога или в знак послушания Богу. Что недостает хорошим людям вокруг нас для того, чтобы спастись? Что им недостает? Ведь я не знаю, как вы, иногда кажется, что это несправедливо, чтобы такие хорошие люди погибли и не унаследовали Царство Божие. Смотришь на них и не находишь ничего такого уж плохого, за что вот прям обязательно в ад там, да? Что не хватает таким людям? Давайте посмотрим, что сказал Иисус. Сказал: имейте веру Божью. Он также говорил: веруйте в Отца, да, веруйте в Бога, и в Меня веруйте. Вот что нужно абсолютно каждому человеку. Обратить свою веру в Бога. Бог любит людей. Подумайте об этих неверующих людях, которые вокруг нас. Бог их любит. И Бог любит их добрые дела. Ему нравится, когда люди делают добро. Потому что они совершают, сами, может быть, того не понимая, они совершают Божью волю на земле, делая добро. То есть они поступают по заповедям, да? Но эти люди, они не любят Бога, потому что не знают Его. И я уверен, что многие полюбили бы, если бы узнали, если бы они увидели, что они даже во многом похожи на Бога, вот, своими поступками, своими добрыми делами, что Бог хочет того же, что и они хотят. Если кто-нибудь спросит вас, какая разница между добрым человеком, но неверующим в Бога человеком, и добрым человеком, но верующим, христианином, какая разница в том, что просто кто-то ходит в церковь, а кто-то не входит в церковь? Как ответить на этот вопрос? Ведь порой некоторые неверующие в Бога люди даже делают больше добра, чем церкви, чем верующие люди. Почему же спасутся верующие, а неверующие будут осуждены? Несправедливо кажется, да? Давайте посмотрим, о чем учил Господь Иисус. Он говорит: поступающий по правде идет к свету, дабы явно были дела его, потому что они в Боге соделаны. Верующий человек, он делает свои дела в Боге. Поэтому такая вера угодна Богу. То есть они делают дела, потому что их вера движет ими. Они делают дела, чтобы угодить Богу и быть Ему угодным. Без веры, Евреям 11 глава, 6 стих, без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть. Вот что Он есть, какой Он. Нужно, чтобы человек уверовал, поверил в Бога, какой Он. И когда он начинает познавать, он начинает искать Его. А Бог воздает. Человек познает, какой Бог. От этого рождается вера. Вера ведет человека в его поиски дальше. И он приходит к Богу. И когда это происходит, написано, что Бог воздает ему. Начинается взаимоотношение у человека с Богом. Ты ищешь его, он воздает. Ты делаешь дела веры, он воздает. Ты угождаешь ему, он воздает. Вот это отсутствует во многом у неверующего человека. Несмотря на то, что Бог просто благословляет, и написано, что солнце светит над всеми, все радуются благословением каким-то Божьим. Тем не менее, человек не благодарит его и не делает дела, чтобы угодить ему. Там скорее есть вера в себя, может быть, вера в справедливость или милосердие, но не в Бога. Печально, когда такое происходит. И остается только рассказать об Иисусе Христе, о том, какой Он, и что Он сделал для того, чтобы заплатить за наши грехи. И человек может, он даже может продолжать делать то, что он делал раньше, Просто теперь у него есть вера в Бога, который его спасает. У многих ведь конфликт, понимаете, не с настоящим Богом, потому что люди его не знают, а с теми, кто его представляет, с церковью, с христианами. Иногда мы настолько неправильно представляем Бога другим людям, что они говорят, я ничего общего не хочу иметь ни с такой церковью, ни с таким Богом. Но если помочь человеку все-таки познать, что он недалеко от Царства Божия, и что Бог ценит его и любит его, и ценит его поступки, и его доброту к людям, и его любовь, и так далее, и что Бог на самом деле сам такой, все, что нужно, это просто доверить свою жизнь ему, я не знаю, как красивая, конечно, фраза, там, отдать все в его руки, в свою жизнь, довериться, еще что-то, пройти через покаяние. Но каким-то образом это с помощью Духа Святого должно произойти. Знаете, как апостол Павел, который, будучи фарисеем, любил Бога все равно. Но заблуждался он, да, Бог его потом направил, но с такой же силой, с такой же рвением, с таким же, страстью таким же, такой же. Он теперь служил Иисусу Христу и стал очень сильной фигурой в церкви. Печально, когда у людей нет веры в Бога, но еще страшнее, на мой взгляд, состояние, когда есть вера, но нету дел. Бесполезная, пустая какая-то мертвая вера у людей, которые называют себя, может быть, верующими или христианами. Такая вера, как не очень приятно говорит Иаков, она как труп, мертвая. И от него хочется дистанцироваться, не хочется общаться. А может быть, еще и дурно пахнет вообще. Потому что, знаете, от некоторых христиан действительно дурно пахнет. Пахнет грехом. Или ложью, или не знаю, блудом. А от некоторых пахнет Христом. И мне кажется, такой запах, он привлекателен. Когда люди видят милосердие, прощение, любовь, доброту, то, что в Иисусе Христе было в изобилии. В каких делах выражается наша вера? Как мы выражаем ее? Последний стих на сегодня. Апостол Павел пишет Коринфянам, второе послание Коринфянам, 13 глава, 5 стих. Он говорит, испытывайте самих себя. Верили ли вы? Самих себя исследуйте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, чем должны быть? Испытывайте самих себя. Испытание – это не просто что-то интеллектуальное. Испытание – это упражнение. Когда вы подвергаете что-то испытанию, как научный подход к чему-то, знаете, должно быть тест какой-то, испытание должно пройти, проверка какая-то должна пройти. Подобно тому, как, может быть, я вам мог сказать, испытайте себя, в форме ли вы. Перекладина 20 раз, испытайте, давайте посмотрим, в форме ли ты. Или, может быть, ты потерял уже свою форму. Испытайте самих себя, говорит апостол Павел, и посмотрите, верили ли вы. Он рекомендует испытать себя в делах, не просто поразмышлять. Неплохо, конечно, сидеть и размышлять дома, но мы сегодня говорим, что вера без дел мертва. Он говорит, касательно веры, испытайте себя, сделайте что-то по вере. Посмотрите, вы еще в вере, или вы уже стали не тем, чем должны быть? Способны ли выразить веру в делах? Если вы вдруг не то, чем должны быть, то есть время. Другим словом, если вы не в той форме, вдруг потеряли форму, есть время вырасти опять в этой вере, поднакачаться. Он просто говорит, вы начнете испытывать себя, упражняйтесь в вере, делайте какие-то дела веры. То, что мы слышим, то, о чем мы читаем, потому что вера, она написана от слышания, слышания от Слова Божьего. Есть время сейчас расти в вере, практикуй то, что мы слышим. Или то, что мы читаем в Писании.